11 сентября. Сегодня вечером я снова был в Геллингаме. Ван Хелсинга я застал в хорошем расположении духа, Люси гораздо лучше. Вскоре после моего приезда принесли какую-то большую посылку из-за границы, адресованную профессору. Он раскрыл ее с нетерпением, напускным, разумеется, и показал нам огромную связку белых цветов. «Это вам, мисс Люси», — сказал он. «Ах, доктор, как вы любезны!» «Да, моя дорогая, вам, но не для забавы. Это лекарство». У Люси на лице отразилось неудовольствие. «Нет, не беспокойтесь, вам не придется пить отвар из них или что-нибудь в том же роде, и потому вам незачем морщить свой очаровательный носик. А не то я расскажу своему другу, Артуру, насколько он будет огорчен, когда ему придется увидеть ту красоту, которую он так любит, искаженной». «Ага, моя дорогая мисс, вы больше не морщите носик. Итак, цветы — целебное средство, но вы не понимаете, какое. Я положу их на ваше окно. Я сделаю прелестный венок и надену его вам на шею, чтобы вы хорошо спали. О, да, они, как лотос, заставят вас позабыть все ваши горести. Они пахнут, как воды Леты и фонтаны юности. Конкистадоры искали их во Флориде и нашли, но, к сожалению, слишком поздно». Пока он говорил, Люси разглядывала цветы и вдыхала их аромат. Затем, отбросив их, наполовину улыбаясь, наполовину досадуя, сказала: «Профессор, надеюсь, это милая шутка с вашей стороны, ведь это обыкновенный чеснок?» К моему удивлению, Ван Хелсинг встал и сказал ей совершенно серьезно, сжав свои железные челюсти и насупив густые брови: «Прошу со мной не шутить. Я никогда ни над кем не насмехаюсь. Я ничего не делаю без причины и прошу вас не возражать. Будьте осторожны, если не ради себя лично, то ради других». А затем, увидев, что Люси испугалась, что было вполне понятно, он продолжал уже более ласково: «О, моя дорогая маленькая мисс, не бойтесь. Я ведь желаю вам только добра. В этих простых цветах почти все ваше спасение. Вот взгляните, я сам разложу их в вашей комнате. Я сам сделаю вам венок, чтобы вы его носили. Но только никому ни слова, дабы не возбуждать ненужного любопытства. Итак, дитя мое, вы должны беспрекословно подчиняться. Молчание – часть этого повиновения, а оно должно вернуть вас сильной и здоровой в объятия того, кто вас любит и ждет. Теперь посидите немного смирно. Идемте со мной, дружок Джон, и помогите мне посыпать комнату чесноком, присланным из Гарлема. Мой друг Вандерпул разводит там в парниках эти цветы круглый год. Мне пришлось вчера телеграфировать ему. Здесь нечего было и мечтать достать их». Мы пошли в комнату и взяли с собой цветы. Поступки профессора были, конечно, чрезвычайно странными, я этого не нашел бы ни в какой медицинской книге. Сначала он закрыл все окна и запер, затем, взяв полную горсть цветов, он натер ими все щели, дабы малейшее дуновение ветра было пропитано их запахом. После этого взял целую связку этих цветов и натер ею косяк двери и притолку. То же самое сделано с камином. Мне все это казалось неестественным, и я обратился к нему: «Я привык верить, профессор, что вы ничего не делаете без причины. И все же хорошо, что здесь нет скептика, а то он сказал бы, что вы колдуете против нечистой силы». «Очень может быть, что так оно и есть», — спокойно ответил он и принялся за венок, который Люси должна носить на шее. Мы подождали, пока Люси приготовится ко сну. Когда же она была готова, профессор надел ей на шею венок. Последние слова, сказанные им, были: «Смотрите, не разорвите его». и не открывайте ни окна, ни двери, даже если в комнате будет душно». «Обещаю вам это», — сказала Люси, «и бесконечно благодарю вас обоих за вашу ласку. Чем я заслужила дружбу таких людей?» Затем мы уехали в моей карете, которая меня ожидала. Ван Хелсинг сказал: «Сегодня я могу спать спокойно, я в этом очень нуждаюсь. Две ночи в дороге, в промежутке днем много книг, а на следующий много тревог. Ночью снова пришлось дежурить, не смыкая глаз. Завтра рано утром зайдите за мной, и мы вместе отправимся к нашей милой мисс, которая, надеюсь, окрепнет благодаря тому колдовству, которое я использовал. О-хо-хо-хо-хо». Он так безгранично верил, что мною овладел непреодолимый страх, ибо я вспомнил, как я сам был исполнен веры в благоприятный исход и сколь печальными оказались результаты. Моя слабость не позволила мне сознаться в этом моему другу, но из-за этого я в глубине души еще сильнее страдал, как страдаешь, не позволяя себе выплакаться.